Это происходит за счет множества извилин. Толщина коры больших полушарий, важнейшей структуры мозга, определяющей нашу сущность как человека разумного, в среднем не более чем 2,5 мм. Так вот, кора полушарий головного мозга, имеющая сложнейшее устройство, содержит от 15 до 20 миллиардов нервных клеток. Это только кора полушарий. Есть еще множество образований в самом мозге, почти так же густо снабженных нервными клетками, подкорковые узлы, ствол мозга, мозжечок и другое. Потребности мозга в кислороде огромны. Занимая 2% веса тела, он поглощает 18% получаемого организмом кислорода, то есть значительно больше, чем все остальные органы и ткани. Ученые подсчитали, что длина капилляров в одном кубическом миллиметре мозга равна 1400 миллиметрам, а поверхность их стенок при этом 500 квадратных миллиметров. Если бы капилляры головного мозга одного человека можно было расположить по одной линии, то протяженность составила бы 1120 километров. Это больше, чем от Москвы до южных берегов Крыма. В мозге есть еще великое множество других сосудов более крупного диаметра. Через всю эту систему мелиорации мозга каждую минуту протекает не менее 750 кубических сантиметров крови, а за сутки больше кубометра. Кровь, как мы знаем, движется по сосудам. Устроены они достаточно сложно. Сосуды имеют свои мышцы, которые могут сужать или расширять их. Сужение сосудов ведет к уменьшению поступления крови в их зоне. Каждый сосуд имеет собственную нервную регуляцию, подчиняющуюся командам из центров, расположенных на разных уровнях, от центральной нервной системы до нервных узелков в стенках самих сосудов. Сосуды снабжены и сигнальной системой, рецепторами, информирующими более высокие уровни нервной системы об их состоянии в любой момент в каждом конкретном отделе. Благодаря рецепторам происходит регулирование кровоснабжения мозга и в целом, и в каждой отдельной зоне. Рецепторы, контролирующие состояние и сосудов, и органов, и тканей, весьма разнообразны по своему назначению. Есть рецепторы болевые, тактильные, чувствительные к давлению, химические, чувствительные к химическому изменению тканей и среды, температурные и другие. Появление любых, в том числе и головных, болей связано с раздражением именно болевых рецепторов. Но здесь необходимо уточнить, сам головной мозг лишен болевой чувствительности, равно как и все его сосуды. Во время нейрохирургических операций на мозге производится обезболивание только кожи головы и оболочек мозга. Сам же мозг в анестезии не нуждается. Так что головные боли вызываются не поражениями собственно головного мозга, а различными заболеваниями его оболочек и сосудов. Головной мозг имеет 3 оболочки – твердую, мягкую и паутинную. 2 из них обильно снабжены сосудами и рецепторами чувствительности. 3-я, паутинная, не имеет ни того, ни другого, и, следовательно, прямым источником боли быть не может. Эти же оболочки распространяются и на так называемые желудочки мозга, где имеется железа, вырабатывающая ликвор, спинномозговую жидкость, омывающую весь мозг.